«Да тебе-то что, если это их каприз? Ведь ты слышала, какие деньги платят. И притом можешь успокоиться. Люцию зовут совсем не ужинать, а после ужина поплясать русскую и спеть несколько ее глупых песен». «Но она не умеет петь, у нее и голоса-то нет, виск какой-то». Адель согласилась. «Совершенно верно, что не умеет, и виск. Но вот поди же, находятся дураки, которым это нравится, и Люська сейчас положительно в моде». И прибавила нравоучительно. «Мужчины ведь удивительно глупый народ. Черт знает, что иной раз их прельстит. Ну, Люська хоть красивая и лицом, и фигурой вышла. А то жила тут у нас у Полины Кондратьевны, гостила одна киргизская или бурятская, что ли, княжна. Да врала, небось, что княжна, так азиатка. Из-за Пайковых. Ростом вершок, дура дурой, по-русски едва бормочет, лицо желтое, как пупавка, глаза в раскос. И что ты думаешь? От поклонников отбоя не было. Первый же твой Сморчевский с ума сходил. Ах, кричит!» «Это из Пьер Лоти. Дайте мне женщину, женщину дикую, кризантем, рарагю». Много он тогда на нее денег ухлопал. Маша, не слушая, резко прервала. «Ты из Сморчевского так берешь? Из Фоббеля, из Бажоева?» «Конечно. А чем они святее других? Со всех?» Маша подумала и всплеснула руками. «Ну, Адель, мы бываем в разных компаниях так часто. Если ты берешь за это деньги, значит, ты уже сколько получаешь?» «То есть не я», — поправила Адель. «Я тут решительно ни при чем. Получает Полина Кондратьевна. А я только ее доверенное лицо. Да старуха зарабатывает очень хорошо. А мы? Что мы? Мы ничего не получаем?» «Как ничего?» — засмеялась Адель. «А это что?» Она дернула за рукав Машиного платья, коснулась браслета на руке, ткнула указательным пальцем на брошь. «А это, а 6000 под вексель, разве мало затрат? Вот она их возвращает. И согласись, что очень деликатно. Ты вот и сама не знала, как я отрабатывала». «Адель, ты поражаешь меня. Я совсем растерялась в мыслях. Я думала, что Полина Кондратьевна...» «Даром бросит на тебя деньги», — захохотала Адель. «За что же это? Где ты видывала таких благодетельниц рода человеческого?» «Я думала, что она просто потому, что мне симпатизирует, а тут выходит какой-то промысел». «Да что ты, малолетняя, что ли? Где и когда бывало, чтобы за симпатию давали тысячные кредиты? Если Полина Кондратьевна рискует на тебя рублями, то, конечно, имеет свой расчет, ищет получить с тебя прибыль». «Ужасно, ужасно, что ты говоришь, Адель. Это как во сне. Тебя ли я слышу? Ты прежде мне говорила не то, совсем не то». «Мало ли, что было прежде», — огрызнулась Адель. «То прежде, а то теперь. Да и что тут во всем, что ты слышала удивительного? И из-за чего ты так кипятишься? Как бы мы заставляли тебя делать что-либо постыдное? А то ведь, сознайся, ни к чему такому мы тебя не приглашали и не принуждали, и не намерены». «Извини меня, Адель, но все-таки наши ужины, раз они за деньги, это что-то очень нехорошее. Если бы я хотя бы знала, что все эти камни и платья приобретаются такой ценой, то лучше бы их не было». «Ну, милая», — холодно возразила Адель, — «об этом нужно было раньше думать и спрашивать, а теперь вон сколько на тебе понавешано. Да и что ты в самом деле, все на меня да на Полину Кондратьевну, а сама ты? Разве не брала денег у Сморчевского с Бажоевым? Ведь знаю я». Маша бормотала, разводя руками. «Я просто не знала, что же это? Я теперь буду стыдиться в глаза смотреть Сморчевскому и тем другим. Если наше общество можно покупать за деньги, кто же мы для них оказываемся? Что они о нас думают? Какая же разница между нами и кокотками?» Адель зло закусила губу. «Та разница, — извительно сказала она, — что если бы ты была кокотка, тебе не платили бы 300 рублей только за то, чтобы ты сидела за ужином в отдельном помещении в ресторане и плела пьяным дуракам демивержные разговоры. Ты, покуда порядочная барышня из общества, за это ты и в цене. А почему же для себя, для Ольги, для Жози ты выговариваешь только половину?» Лицо Адели исказилось невеселой усмешкой. «Вероятно, потому что мы не имели счастья так хорошо сохраниться, как ты. Адель!» «Будто мы кокотки», — передразнила Адель. «Ну и, конечно, кокотки, а кто же еще? Это я не знаю, какой дурой надо быть, чтобы не разобрать, что мы кокотки». «Ты просто с ума сошла и не знаешь, что говоришь. Нет, я-то в своем уме, а вот ты удивительно наивная особа. Можешь врать что угодно, я девушка, я знаю, что я не кокотка». Адель насмешливо присела. «С чем и поздравляю, честь вам и место». «Да и на себя, и на них, на Жозю и Ольгу, я ума не приложу. Зачем ты взводишь такое страшное? Ведь клевещешь». «Какой черт я клевещу?» И обозлилась, и захохотала Адель. «Нет, Люлюшка, думала я, что ты глупа, но все же не до такой степени». И быстрым, резким, циничным языком своим она пустилась разоблачать перед Машей до конца всю подноготную страшного дома.